Уважаемые господа, мы продолжаем с вами изучать курс финансового менеджмента. Сегодня у нас с вами речь пойдет о собственном оборотном капитале. Прежде всего, вы помните о том, что капитал может быть как собственный, так и заемный. В данном случае мы будем говорить только о собственном, а не о том капитале, который привлечен предприятием. Во вторую очередь, весь капитал может быть представлен как основной и оборотный. Основной капитал, как вы помните, это труднореализуемые активы. Земля, которая находится в собственности, здания, сооружения, оборудование, нематериальные активы и другие основные средства. Об этой части капитала у нас с вами речь шла в предыдущих темах. Сегодня мы поговорим об оборотной части капитала. Оборотный капитал – это быстро реализуемый капитал. Запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. Вы помните, все эти части капитала представлены в левой части баланса, там, где у нас находятся активы. Оборотные активы занимают большой удельный вес на предприятии. У каждого свой, но в целом их удельный вес довольно-таки большой. Это наиболее мобильная часть капитала, а состояние которой во многом зависит от результата хозяйственной деятельности предприятия и финансовое состояние предприятия. Для предприятия очень важно, есть ли у него оборотные капиталы, и в каком состоянии они находятся, как они работают. А состояние собственного оборотного капитала зависит от устойчивости финансового состояния предприятия. Причем в первую очередь зависит от оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота. Вы знаете, что стадии процесса кругооборота включают в себя снабжение предприятия, потом производство и, наконец-то, сбыт продукции. И на каждой стадии кругооборота находятся собственные оборотные средства. В зависимости от того, насколько оптимально распределены их доли по стадиям круговорота, зависит финансовое состояние предприятия. Неоптимальное расположение, и предприятие начинает лихорадить. В оптимальном распределении предприятие прекрасно себя чувствует. В первой стадии, там, где находится у нас снабжение, находятся запасы. Очень важная часть актива. Там, где производство и сбыт продукции, находится дебиторская задолженность и денежная наличность. Вот так распределены собственные оборотные средства по стадиям кругооборота. Как мы видим, финансовое состояние зависит от распределения оборотных средств между стадиями кругооборота. Все дело в том, что найти это оптимальное состояние и сказать, что оно для всех предприятий одно единое, и все должны придерживаться только такого оптимального состояния, невозможно. Размеры вложения в каждую отрасль кругооборота для поддержания эффективного состояния зависит от отраслевых особенностей предприятия. Так есть предприятия, которые требуют очень больших материальных запасов, там, где сосредоточено материальное производство в очень высокой степени. Следовательно, там большая доля находится в форме запаса. А есть предприятия с длительным производственным циклом. Там наибольшая доля находится в незавершенном производстве. Таким образом, в зависимости от отраслевой особенности предприятия и распределения оборотных средств будет то или иное. Если вы хотите знать, соответствует ли распределение оборотных средств вашего предприятия оптимальному, нужно посмотреть для отрасли, которой принадлежит ваше предприятие, каким оптимальным распределением характеризуется эта отрасль. И потом сравнить свое предприятие с этим оптимальным распределением. Оборотные активы могут быть распределены в зависимости от их степени ликвидности. Вы помните, что в балансе активы размещается по степени ликвидности, то есть по скорости их превращения в денежную форму. И чем выше степень ликвидности, чем быстрее превращается в денежную форму, тем ниже строчка находится в балансе предприятия. Так вот, оборотные активы делятся с точки зрения ликвидности на медленно реализуемые, быстро реализуемые и наиболее быстро реализуемые или наиболее ликвидные активы. К медленно реализуемым активам относятся запасы готовой продукции, сырья и незавершенного производства. Целые склады забиты запасами, которые нужны для производства. Мы сегодня об этом будем отдельно говорить, специально говорить, зачем нужны запасы на предприятии. Сегодня, на данную секунду, мы только говорим, что запасы относятся к медленно реализуемым активам. Мало того, некоторые запасы могут быть настолько медленно реализуемы, что и вообще становятся неликвидными. К быстро реализуемым оборотным активам относится дебиторская задолженность и средства на депозитах. Дебиторская задолженность, как вы помните с предыдущих наших лекций, это те средства, которые нам должны другие предприятия. Во-первых, существуют договорные отношения, согласно которых определены сроки возврата дебиторской задолженности. Во-вторых, каждое предприятие ведет активную работу по возврату дебиторской задолженности. Поэтому дебиторская задолженность более-менее быстро возвращается на предприятие. Поэтому она относится к быстро реализуемым оборотным активом. Средства на депозитах – это вообще зависит исключительно от предприятия. Это свободные средства, которые предприятие размещает на депозитных счетах в банках. Оно может их размещать, может не размещать, в зависимости от цели, от необходимости, которые у него есть. Если у него денежные средства, он не может в данный момент их вкладывать, или их нужно сохранить на близкую перспективу, размещает на депозитах. Только нужно помнить, что депозиты – это срочное размещение. То есть их нельзя в любой момент снова забрать. Вы договоритесь с банками, указываете срок, в течение которого вы не можете использовать эти денежные средства. Если же вам денежные средства нужны в любую минуту, то их лучше не размещать на депозитах, а просто оставить на своем расчетном счете. И тогда пользоваться в любой день, в любое время. А вот наиболее ликвидные оборотные активы – это денежные средства и краткосрочные рыночные ценные бумаги. Ну, денежные средства, они и так есть денежные средства, поэтому говорить о том, что их нужно превращать в деньги – это определенная условность. Они уже есть на вашем расчетном счете. В отдельных случаях это может быть валюта иностранная, которую в случае необходимости можно перевести в валюту любой другой страны, в том числе и в российскую валюту. Правда, на это потребуется определенное время. Краткосрочные рыночные ценные бумаги – тоже интересный документ. Эти бумаги вы можете перевести быстро в денежную форму, если наступает срок их погашения, или если у вас есть возможность, необходимость от них избавиться и перевести их в денежную форму. Вы их используете для того, чтобы получать определенный процент по ним, по этим ценным бумагам. Активы также можно разделить на стабильные и нестабильные. Стабильные активы – это основные активы и часть оборотных активов, которые находятся в течение года на неизменном уровне. Год – это, как вы помните, это период, в течение которого ведется учет, отчетный период. И некоторые формы активов в течение этого периода меняют свою форму, а некоторые остаются в неизменной форме. Те, которые остаются в неизменной форме, называются стабильные активы, а остальная часть активов называется нестабильные активы. Они меняют свою форму. Кроме активов, вы помните, в балансе представлены пассивы. Пассивы отражают у нас источники, с помощью которых сформировались средства предприятия. В зависимости от источника формирования пассивы делятся на собственные и заемные. Вы прекрасно помните это. Собственные – это те, которые принадлежат предприятию, а заемные – это те, которые предприятие в силу необходимости занимает на рынке, у банков, у других предприятий, у коммерческих своих партнеров. В любом случае, это не его средства. Они взяты на определенный срок, и спустя какой-то срок должны быть возвращены тем, кому они принадлежат. Пассивы включают в себя собственные средства и долгосрочные кредиты и займы. Это постоянные пассивы. Краткосрочные пассивы включают в себя краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую задолженность и часть долгосрочных кредитов и займов, срок которых наступит в данном периоде, то есть в течение года. Для предприятия очень важно правильно управлять активами и пассивами. Что значит правильно управлять? Дело все в том, что, как мы с вами знаем по предыдущих лекциях, и активы, и пассивы характеризуются определенными периодами их использования. Активы нужно пополнять для того, чтобы они нормально функционировали. Пассивы – это источники, с помощью которых пополняются и формируются активы. Самое главное, здесь должно совпадать время. То есть период, временной период перехода одной формы в другую должен совпадать. И вот этот временной период, отслеживание временного периода, взаимосогласовывание активов и пассивов будут представлять собой оперативное управление текущими активами и текущими пассивами. Если мы представим собой комплексную такую систему управления, то она включает в себя превращение текущих финансовых потребностей в некую отрицательную величину для того, чтобы предприятие могло устойчиво работать за счет средств, которые находятся у него. Второе – ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия. И третье – выбор подходящего типа политики оперативного управления текущими активами и пассивами. И далее мы с вами рассмотрим все эти ступеньки комплексного оперативного управления. Рассмотрим, как предприятия их используют, какая из них является более важной, какая менее важной, на что нужно сделать главный упор в вашем бизнесе. Итак, первая ступенечка – превращение текущих финансовых потребностей в отрицательную величину. Для начала мы должны сказать, что такое текущие потребности, как они покрываются. У предприятия возникает постоянно необходимость приобретения запасов, осуществления процесса производства, и ежедневно есть необходимость в определенных финансовых расходах. Откуда брать денежные средства, чтобы покрывать эти текущие потребности? Вообще-то предприятие использует различные источники денежных средств, но среди всех этих источников можно выделить определенную очередность использования средств для покрытия текущих потребностей. В первую очередь, используются собственные оборотные средства. Почему? Ну, потому что они бесплатные, они уже свои. Их не нужно ни у кого занимать, за них не нужно ничего платить, не должна болеть голова о их возврате, нужно только эффективно использовать собственные оборотные средства. В любом случае, бизнес не позволяет расслабиться, но тем не менее, это из всех зол наименьшее. Я бы даже сказал, это не зло, а некая благая весь по использованию оборотных средств. Итак, на первом месте всегда предприятие использует собственные оборотные средства. А что же делать, если собственных оборотных средств не хватает? Может такое быть? Может. Ничего в этом страшного нет. Плохо только любое чрезмерное увлечение заемными средствами. А незначительное использование заемных средств, умеренное использование заемных средств есть наоборот – признак эффективного управления финансами предприятия. На втором месте, если не хватает собственных оборотных средств, появляется кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность – это то, что вы должны вашим партнерам. Они вам предоставили средства в долг. Например, они вам поставили сырье, из которого будете дальше изготавливать продукцию. Но сырье вам поставили с отсрочкой платежа. Вам не нужно было сразу за него платить, не нужно было делать предоплаты, не нужно было по факту оплачивать. Вам дали с отсрочкой платежа. Вот на период отсрочки у вас появилась кредиторская задолженность. У вас появились запасы, которые вы можете использовать и на которые вы не тратите собственные оборотные средства. Это самая простая, самая легкая форма использования заемных средств. Конечно, она не бесплатная, хотя, возможно, за нее процентов и не нужно платить по договору. Нужно помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке бывает. В любом случае, в цену сырья уже заложено процент за использование этих средств, которые вы получаете. А что же, если даже кредиторской задолженности уже недостаточно? Если возникают кассовые разрывы, которые нужно покрывать, но денежных средств на них недостаточно. Что делать? Тогда предприятие использует краткосрочное кредитование. Предприятие начинает обращаться в банк для того, чтобы получить заемные средства на короткий срок и дальше их использовать. Короткий срок, как вы помните, в современной банковской системе России соответствует примерно не более одного года. Не более одного года. Возможно, меньший срок, так называемые кредиты типа овердрафт, они могут быть до месяца. В любом случае, это краткосрочное кредитование. Возможно, краткосрочные займы. Займ, как вы помните, отличается от кредита тем, что займ вы берете не у банка, а у другого партнера по бизнесу. Он одалживает вам временно свободные свои средства. Это получается займ. А если же вы их одалживаете у банка, это получается кредит. Об этом мы с вами говорили в предыдущих лекциях. Вы об этом прекрасно помните. Я просто вам немного об этом напомню. Итак, если нам необходимы краткосрочные денежные средства, мы можем воспользоваться тем или иным источником их получения. Разные источники имеют разную окраску с точки зрения благоприятности их использования. Одни использовать более благоприятно, другие использовать менее благоприятно. Это эмоциональная окраска, но тем не менее ее нужно знать, потому что на самом деле отношение бизнесмена с окружающим миром состоит не только из договорных отношений, но и чисто человеческих, окрашенных эмоциями отношений. Наиболее благоприятными источниками получения краткосрочных денежных средств, мы с вами сказали, это получение